Глава 23. А я недооценила Теора. Нет, ну надо же, каков подлец! Развернул целую схему. И это все он? Сам? Что-то мне не верится. Видела я его. Типичный прожигатель жизни, готовый потратить все, что заработали тяжелым трудом предки. Неужели в нем проснулась предпринимательская жилка? Жизненный опыт подсказывает, что так не бывает, что должен быть подельник, намного более деловой, хваткой, хитрый, но кто? Я жду, пока загрузка в склад фонда подходит к концу. Грузчики носят так долго, что я всерьез беспокоюсь о масштабах готовящейся акции. Теор что, решил весь город своей мордой засветить? И тут я слышу, как по ступеням цокают каблуки. «Отлично, спасибо. Вот оплата, как договаривались». Я узнаю этот голос из тысячи. «Присцилла, рыжая любовница моего мужа, и как я сразу не догадалась!» Она расплачивается с грузчиками, закрывает ворота склада на замок, а ключ отдает Теору. Выпускает магическую искру, которая летит в скважину. «Значит, магия ей закрыла для надежности. Хорошо. Одно мне непонятно, что она такого в этом уроде, моем бывшем, нашла? Неужели он ее так впечатлил в постели? Да, по внешности красавчик. Этого хватает? А как же гнилое нутро? Мне почему-то смешно и очень интересно, зачем ей все это? Неужели рассчитывает таким образом поменять мнение публики, а заодно и военного министра, своего папеньки, чтобы разрешил им снова быть вместе? Я бы даже благословила их гнилой союз, если бы не одно «но». Репутацию Козломуш обелял за счет меня и моих друзей, а это уже ни в какие ворота не лезет. Я вижу, как Теор и Присцилла нервно посматривают по сторонам, а потом воркуют, воруя поцелуи друг друга, как два подростка. Смотреть на это не хочется, но я пытаюсь разобраться в ситуации. И не зря. «Я продала все украшения для закупки этой партии, Теор. Завтра у нас решающий день. Проследи, пожалуйста, чтобы никто не повредил баннеры», — говорит Присцилла. «Конечно, спасибо тебе, солнышко. Что бы я без тебя делал? Обещаю, как только встану на ноги, осыплю тебя сокровищами». Теор игриво щупает ее за грудь. Она заливисто смеется. Меня чуть не выворачивает в кусты. От этой парочки меня тошнит, но надо терпеть. «Мне пора. Меня уже заждали слуги. Завтра важный день. Отец должен увидеть здесь толпу сочувствующих. Помни об этом. В 12 я пойду с ним под ручку мимо». «Понял». Теор притягивает Присциллу к себе, и я отворачиваюсь, чтобы меня не стошнило. Противно смотреть на них. Я затихаю в своем укрытии в кустах, пока Присцилла не уцокывает своими каблуками отсюда. Теор недолго задерживается в фонде, проверяет крепость замка и уходит, насвистывая мелодию. Поганцы. Рады жизнь другим портить. Интересно, а у Фарха из-за этих слухов будут проблемы? Он же по всему выходит коварным разлучником. Я еще несколько минут пережидаю, чтобы убедиться, что жизни в фонде нет, а потом потихоньку подбираюсь к складу. Небольшое одноэтажное здание с плоской крышей, тяжелыми большими дверьми и толстыми стенами не оставляет и шанса туда пролезть. «Здесь нет ни одного окна». «Ты что тут делаешь, детка?» — голос Фарха мгновенно запускает мурашки по коже. Я резко оборачиваюсь, но он уже прижался ко мне сзади. «Тш, не шевелись. Охранники делают обход. Я спрячу тебя за своим плащом-невидимкой», — шепчет он мне в ухо. Он настолько плотно прижимается ко мне, когда запахивает вокруг меня плащ, что я забываю, как дышать. Слышу, как позади нас идут двое. Напрягаюсь всем телом, ощущая лопатками твердый торс Фарха. Когда шаги стихают, прошу. «Они ушли, отпусти». «Еще обратно пойдут», — шепчет он мне прямо в ухо. Мы так близко, что у меня нескончаемыми волнами бегают мурашки по коже. Мысли сбились в кучу. Я совершенно не понимаю, что происходит. Он так неожиданно оказался рядом. Неужели тоже пришел мстить за очернение своей репутации? Охранники проходят мимо нас. еще раз. «Ты что тут делаешь?» — спрашиваю я, пытаясь выпутаться из объятий. Фарх нехотя ослабляет хватку, но не отпускает совсем. «Не лезь туда. Порошок уже заменили. Просто наслаждайся зрелищем завтра в 12». Я замираю, услышав эти слова. А потом Фарх резко отпускает меня. Шуршит одежда. Я оборачиваюсь и никого не вижу. Плащ-невидимка знает свое дело. Конечно же, я на месте уже в 11:30. Я просто не могу опоздать. Я как следует замаскировалась. Надела самое старое тряпье, в котором в огороде стыдно появиться. Замотала голову платком, испачкала лицо, скрючилась, взяла палку в руки. Ну, натуральная баба-яга. Зато в таком виде я могу спокойно наблюдать, не боясь быть узнанной. И что скрывать? Противно ржать тоже смогу. Все лишь с пониманием покосятся на городскую сумасшедшую. Пока я шла сюда по городу, то везде, где можно, видела эту наглую рожу козломужа. Вот уж расстарался. Растянул плакаты на каждом шагу. И все стоят, таращатся на визуал бедного и несчастного брошенки. Даже смотреть на картинку не хочу. Всю трясет. Фррр, аж зубы сводит. Не буду разглядывать реакцию людей. Вот вроде лично со мной он в отношениях не был, но как же я прониклась к нему ненавистью? Как же он меня раздражает? Убийца, вот он кто. Из-за него настоящая Ингрид умерла. А после того, как он и мою репутацию попытался испортить, я не собираюсь спускать ему это с рук. Немного обидно, что Фарх успел первым. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что с его связями и размахом он сможет сделать месть в 100 раз масштабнее. Да и мне никто потом не помешает добавить от себя, верно? «Ты сегодня восхитительно выглядишь», — слышу я прямо над ухом низкий голос Фарха. «Но никого не вижу». «Хм, у меня-то нет плаща-невидимки. Приходится использовать прикрытие», — говорю я, косясь на пустое пространство. До сих пор на него обижена. «Как трудности встретил, так сразу пропал. Тоже мне генерал. Все с ним понятно». «С тобой поделиться? Иди ко мне под крылышко». «Нет!» Я делаю шаг в сторону. И тут же чувствую, как до моих губ дотрагивается палец. Это прикосновение настолько быстрое, что я не успеваю отреагировать. А говорить что-то после, кажется, поздно. «Воюете за свою репутацию, генерал?» — спрашиваю я отстраненным голосом. «Как же так? Вас связали с развратной разведенкой. Переживете?» Смотрю строго перед собой. Что-то прям до слез обидно. Ощущаю себя преданной, а он стоит рядом, веселится. Сейчас отомстит и уйдет, да? Гад! «Переживу. Более того, сейчас ты увидишь, как именно. А потом мы сходим с тобой в одно место». От голоса прямо у моего уха я вздрагиваю, и тут же волна мурашек идет по спине. В голосе Фарха звучит обещание. «Фр! Пусть кому-нибудь другому обещает. Никуда я с тобой не пойду», — говорю я. «Обиделась?» — спрашивает он. Я закатываю глаза. «Видела, чем сегодня наслаждается весь город?» Фарх касается руками моих плеч, я сбрасываю с себя его пальцы. «Не хочу еще раз смотреть». «Так там новое, не видела?» Фарх подводит меня к баннеру, обнимая невидимой рукой. Зеленая пыльца осыпается вниз, я протягиваю руку и вижу, как передо мной разворачивается знакомая картина. Смутно знакомый вагон поезда. Мы видим все через дверную щель, глядя глазами свидетеля. В вагоне стоит Теор, хватает меня за горло и заставляет выпить содержимое стеклянной колбы, после чего я падаю. А вот следующую сцену я уже помню. Я лежу на диване, отравлена, и почти испускаю дух. Киара рыдает у меня в ногах, и именно ее глазами мы все и видим. Вот тогда-то я и проснулась в этом мире. Следующим кадром возникает платформа за болоте, куда Теор выкидывает нас с Киарой, обнимает свою рыжую бестию. И все это мы наблюдаем с высоты птичьего полета. У меня сердце сжимается от того, как мы жалко выглядим, а потом все ускоряется. Зеленые челюсти хватают меня за пятки, собираются сожрать. Я помню этот момент. Именно тогда мы с Фархом отправились за плодами древа жизни, и это его глазами показывают эту сцену. Нападение двух огненных магов, которые пришли вместе с Присциллой и Теором, тоже показали так, словно они начали жечь все заболотье. А потом я вижу разгар магического циклона. Очень похоже, что глазами ворона, потому что он стремительно летит между ветками, когда их прожигают искры. Дальше кадры с пустыми сундуками приданого, которые должен был вернуть муж. Особняк в заболотье без крыши и выжженная земля. И я, которая с трепетом борется за каждый росток, за каждый кустик, за каждое дерево. Здесь столько мелких сцен, как я спасала заболотье, что у меня душа замирает. Еще десятка-два сцен, как я выгоняю Фарха и обрубаю все его попытки завести со мной роман, причем от первого лица. В конце высвечивается печать и подпись. Все показанное — реальные записи из воспоминаний, подтверждено Министерством магии. Я смотрю назад, где должно быть лицо Фарха. Постепенно начинаю понимать, что он сделал, и внутри разливается чувство нереальной благодарности. Никогда в жизни за меня никто не заступался. Когда с декретом кинули, а я рыдала на груди Петра, он лишь повторял: «Ну-ну, ничего, деньги же дали, а могли ничего не дать». А мне так хотелось, чтобы он пошел туда и за каждую мою слезинку этих козлов заставил ответить. За каждый момент, когда я, пересилив себя, на работе с животом пахала, мужикам морду начистил. Но он только говорил: «Смирись, могло быть хуже». Вот я и привыкла сама кулаки сжимать и бороться. А тут не успела я отомстить, как Фарх сделал это, да еще так мастерски. Мне остается только наблюдать, как у здания фонда собирается гневная толпа. Люди кричат: «Верни наши деньги, убийца! Я тебе еще свои сбережения отдала, козел! Негодяй! И не стыдно! Фонд помощи, денежный сбор, да тебя казнить мало! Обманщик! Вот как на самом деле было! Чуть жену не убил, а еще нас на деньги раскрутил!» Толпа гудит возмущением. И ровно в этот момент расфуфыренная Присцилла берет своего папеньку под руку и дефилирует мимо. Военный министр оказался высок, статен и массивен. А еще он все время хмурится, будто ему все лицо в кучу собрали суперклеем и так и оставили. Стоит ему заметить шумиху, как он тут же сворачивает к зданию и принимается во всем разбираться. Я же откидываюсь на невидимую спину Фарха и наблюдаю, как меняется его лицо, когда он начинает выяснять, в чем дело. А когда он просматривает мою историю с помощью магической пыльцы, то становится весь красный и гневно поворачивается к дочери. Присцилла пытается улыбнуться, но губы ее кривятся, а глаза широко открыты. Министр сбрасывает руку дочери со своего локтя и расталкивает толпу, пробираясь к забаррикадированным дверям фонда. Теор не был дураком, быстро закрылся. «Сбежит через задний ход», — озвучиваю я вслух свои мысли. «Не убежит. Мои ребята оцепили округу. Случайно оказались рядом, разумеется», — слышу довольный голос Фарха. Потом до меня доносится возмущенный крик, а следом отборный мат откуда-то из-за угла. Через минуту Теора, сложенного пополам, выводит и ставит пред ясными очами военного министра. «Как ты посмел?» — цедит он. Толпа замолкает, внимает. Присцилла падает отцу в ноги. «Это подделка! Это все неправда!» — кто-то из толпы выкрикивает. «Подделка — это то, что раньше нам показали! Да еще и с принуждением, я уверен! А тут была отметка, что Министерство магии подтверждает подлинность. А на первой истории такого не было. Это все вранье. Кто докажет?» — Теор поднимает голову. «Это моя история, правда. А вот теперь мой выход. Ночью я не теряла времени зря. Не просто так я собирала зеленую пыльцу в баночку. Не просто так не спала. Стояла под дверью и с самого утра штурмовала исследовательский центр, где вход строго по записи на месяц вперед. Я выхожу из толпы, ковыляя задорной, но немного хромой походкой, и протягиваю министру экспертное заключение и баночку с печатью. Вот тут образец вчерашней пыльцы. Теор рвет в мою сторону. «Ты кто?» Как хорошо, что я в образе. Даже слов тратить не надо. Просто сливаюсь с толпой, и все. «Не ожидал», — раздается над ухом голос Фарха. Я выпрямляюсь, чуть поворачиваю голову и говорю: «Я тоже». Военный министр отдает приказ взять Теора Ротта и доставить в следственный изолятор. «Папа!» — визжит Присцилла. Отец так гневно смотрит на дочь, что та тут же замолкает и опускает голову. А я потираю руки. Вот так-то. Вот так. Да. Фарх хватает меня за руку и тянет назад. «Пойдем». По пути он скидывает в кусты плащ-невидимку. «Куда?» — спрашиваю я, стирая разводы с лица руками. «Увидишь», — улыбается он.